Глава 16. Земля оборотней. «Только не говори мне, что они умеют летать. Мы скакали в небе где-то над районом Лосиного острова. Под нами раскинулся бескрайний лес, освещаемый полной луной. Он раньше был громадным, а в сумеречной Москве стал еще больше. Оборотни? Нет, не умеют, но по земле они носятся быстрее, чем мы летим на коврах», — уверенно сказала ведьма. «А если на Пегасе, то медленнее. Кстати, завтра опять выйдет красная луна. Эта ночь у нас считается особенной. Происходят странные события». «Можно подумать, и во все другие ночи у вас происходят обычные события. В ночь красной луны особенно странные», — загадочно сказала Даша. «Как раз завтра шкура появится в лесу». «А мы будем ждать в засаде». «Да, Джамба покажет, где». Четыре коня двигались парами. Впереди скакали мы с Дашей, позади нас Мария с Нео. Нео окончательно пришел в себя и уже не боялся вампирши, тем более она сама его выбрала. Как мне сказала по секрету Даша, что она быстрее укусит меня, чем Нео. Меня же она не укусит никогда, потому что я для нее высший. Меня все больше и больше интересовали личности высших. Что-то не складывалась у меня картинка. Если от владык отделяют только 90 тысяч, то это не аргумент. Иные владыки жили здесь дольше высших и имели достаточно времени, чтобы накопить денег на ранг. Значит, не в деньгах дело. Они как-то по-другому заняли свой пост, получили доступ к колодцу. Имеют какую-то мистическую связь со всем кланом, транслируя ему силу. Есть что-то еще, кроме денег. Только что? Этот секрет знают, опять же, только высшие. И почему столь странное заклинание было дано нам? Очень сладкое заклинание, спору нет. Закрыться в собственном районе и качаться. Отобрав артефакты у высших, мы тем самым нарушим какую-то невидимую ткань, сложившийся баланс. Кому это выгодно? Лепреконам? Кто они на самом деле? С трудом верится, что эти скряги в состоянии с кем-то воевать. Воевать? Сильно сказано. Но они уже поставили на нас, и воевать за них будем мы. Так легла карта. Других вариантов у меня нет, ну, если не считать смерти. Мне никогда не нравилось, когда мной пытались управлять. Вот и сейчас, но я пока не буду сопротивляться и постараюсь вникнуть в хитросплетение местных течений, а затем скажу свое слово. Джамбан на своей игрушечной лошадке стал снижаться за ним и мы. Он практически падал посреди глухого леса, так и не скажешь, что это Москва. Луна ярко освещала деревья и тропинки между ними. Вдалеке блеснуло озеро. Джамба камнем свалился на одну из многочисленных полян. «Эту ночь мы проведем здесь, а к вечеру неподалеку отсюда оборотни будут устраивать свой шабаш», — тихо сказал Джамба. «Мы подгадали время таким образом, чтобы перелететь из серой зоны к оборотням сразу после обновления. Время полета из нашего района к ним заняло немногим больше 15 минут. Скорость Пегасов была очень быстрой, и в небе мы двигались как вертолет. Позже добраться сюда незамеченными шансов у нас не будет». «Где здесь? На поляне?» — спросил Нео. «Нет, в лесу», — шепотом пробормотал Джамба. «Раз здесь никого нет, почему ты тогда шепчешь?» — спросила его Даша. «В лесу всегда кто-то есть, просто вы не замечаете. Ходите, как у себя дома, кричите, жутко всех бесите». Джамба в жутком раздражении тряс кончиком носа. «Ты про людей, что ли?» — спросила Даша. «Про кого же еще? «Вы разве не слышите, что рядом оборотни?» Он поднял свой крючковатый указательный палец вверх. «Нет». Я прислушался и даже принюхался. «Я никого не вижу и не слышу». «Они в полукилометре отсюда, вон туда смотри». Лепрекон показал своей кривой лапой на север. «Там стоянка диких оборотней. Они никому не подчиняются. Их тоже изгоняют из клана, но они сбиваются в свои стаи и посылают всех на три буквы». «Для нас они опасны?» — спросил я. «Для нас любые оборотни опасны», — сказал маг. «Им все равно, кто перед ними. Если ты не принадлежишь к его клану, то он обязательно нападет на тебя». «Слушай, я все забываю спросить тебя. Ты к какой школе принадлежишь? Лед?» — спросила Даша. «Да». «Лед — это хорошо. Тихо, надежно, без ненужных пожарищ и воплей», — рассмеялась ведьма. «У нас здесь у всех тихая магия. Я владею проклятиями, Марина у нас специализируется на невидимости». Даша осеклась и посмотрела на меня. «А ты, Серый?» — продолжил Нео. «Я всем понемногу. Зеркало, бокс». «Какое зеркало?» — не понял маг. «Я и сам не знаю. Становлюсь зеркальным и отражаю заклинания». «Очень полезное защитное свойство, а для нападения что ты используешь?» — согласился маг. «Пока ничего». «А нет, лишай пробовал». Обрадовался я, вспомнил, как засадил в клюв Василиску. «Это я ему показала. Его не успели научить. Все так завертелось, что Сергей сейчас не принадлежит ни к одной школе. Колодец силы дал ему заклинание зеркала, что, собственно, нам очень помогло с Василиском. Он отразил его луч, и змей самоубился». «Он тогда уже был мастером?» — подозрительно спросил Нео. «Да», — кивнула ведьма. «Я и сам могу ответить, Даша». «Можешь, можешь. Мы уже видели. Мастер отразил заклинание владыки и убил его наповал». «Ну да чего, гадкая девчонка?» «Нонсенс», — произнес Нео. «Так не бывает. Мастер не может отразить вышестоящего и тем более убить». «А он вот отразил», — ехидно произнесла Даша. «Тогда я ничего не понимаю». «Послушай, Серый, если она тебя научила лишаю, то я могу тебя научить ледяному копью». «Предлагаешь взять от каждой школы по заклинанию?» — спросил я, и мне эта мысль понравилась. «Оно сильное?» «Смотря для кого. Магда его не использует. Для нее это все равно, что кидаться булавками. Она любит что-нибудь более убийственное и массовое. Буря, например, или глыба». «У нас есть... Ой... У них есть владыка по прозвищу Мороз. Так вот, он тренирует одно единственное заклинание. Самонаводящийся кристалл, и достиг в этом совершенства. Даже Магда не может отразить его. Как раз тот редкий случай, когда владыка может пробить высшего. Я смотрю, у тебя уже есть скипетр, Серый. Представь себе наконечник копья и покрой его инеем, а потом резко кидай в цель. В точке, куда оно прилетит, все замерзнет, а острие войдет глубоко в плоть, если, конечно, цель не обладает достаточной защитой. Попробуешь?» «Давай, пожалуй, я кину его вон в то дупло». Перед нами стоял дуб с толстым стволом и глубоким дуплом. Я прикрыл глаза и представил себя опять стоящим перед колодцем. Уже не стесняясь, я зачерпнул ладонью силы и перелил его в шар скипетра. Он ответил ярким призрачным светом. Дальше я сделал все, как говорил Нео. Длинный наконечник копья римского легионера. Я как раз читал о таком недавно, поэтому мне было легко его представить. Вот он перед моими глазами быстро покрывается изморозью. Вместо древка только прозрачный контур. Я размахиваюсь и кидаю его. Я же забыл открыть глаза. Открываю, вижу, все дупло забито льдом. Во все стороны по стволу и ветвям бежит лед. Останавливается он только в нескольких метрах от места падения. Я любуюсь картиной, но вдруг раздается треск, и многометровое дерево разваливается пополам. Одна его половина с толстой веткой падает на землю, вторая остается стоять. «Это что было сейчас?» — ко мне повернулся ошарашенный Нео. «Копье, как ты объяснил. Однако и шуточки у тебя. Слишком хорошо для человека, попавшего в город месяц назад», — подсокал он языком. «Я же говорила, что колодец несколько изменил градацию рангов. Мы сместились вправо по шкале, в сторону увеличения», — показала рукой на убитый дуб Даша. «Я уже вижу. Это не выстрел мастера, я бы скорее отнес его к владыке. Хотя владыка копьем превратил бы дерево в мелкую крошку, но это же был всего лишь его первый выстрел», — согласился маг. «Первый, и заметь, он вообще должен был стать серым, а вовсе не магом». «Не серым, я вытащил Джокера», — напомнил я. «Джокера? Мерлин тоже в свое время вытащил Джокера. У нас это многим известно». «А вы тоже картами проверяете?» — удивился я. «Да, как и все. За драконов только не скажу, у них одна школа драконья». «Интересно». «Маги тоже ждали избранного. Магда и Люциус сейчас, наверное, локти кусают», — злорадно сказал Нео. «Они же приказали добить пленных. Представляю, что они чувствовали бы, когда узнали, кого убили». «Мне от этого не легче. Я скорчил гримасу, вспомнив всех, кого не успели добить. А теперь представь, как себя ощущают Геката и Череп, которые знали о нем и упустили его», — засмеялась Даша. «Вот где дебилы». «Как же так получилось?» «Долгая история». Даша свернула тему. «Потом как-нибудь узнаешь. Потом». «Оборотня гонят», — сказала Марина и растворилась туманом. Следом за ней пропал лепрекон. «Как? Куда?» — оглядываясь, спросил я. Даша без лишних слов потащила меня за ствол разрушенного мною дуба. Он уже не был таким холодным, и по дереву бежала вода от подтаявшего льда. Едва мы спрятались, как на поляну выскочил оборотень. Большой, во всяком случае, больше тех, что гнались за нами, когда мы только появились. Он стоял на задних лапах посреди поляны в лучах луны. Метра три с лишним, сильные ноги, широкая грудь с темной шерстью и блестящим амулетом на толстой цепи в виде ошейника. Его гипертрофированные лапы с буграми мышц были широко расставлены. Сам он пригнулся и поводил головой из стороны в сторону, принюхиваясь. «Нас, что ли, почувствовал?» «Такую дуру сложно будет остановить. Я решил угостить его лишаем. Он не так требователен к меткости. Главное — попасть, а там сам сожжет все». Пока я раздумывал, вдалеке послышался вой. Оборотень на поляне недовольно заворчал и встал на четыре лапы, приготовившись бежать дальше, но не успел. На поляну, ломая кустарник, выскочили еще четыре оборотня. Они сразу рассыпались по кругу, отрезая первому путь к отступлению, и стали его окружать. Что интересно, они были меньше его ростом на полметра точно. Первый опять выпрямился в полный рост и заревел, задрав пасть. И тут на него прыгнул один из преследователей, причем со спины. Большой, не глядя, махнул лапой и удачно попал тому по морде, выбив когтем ему глаз. Нападавший завизжал и откатился в сторону. И тут на него кинулись одновременно все остальные. Ко всему прочему, из чащи вывалилось еще трое. Итого семеро. На поляне началась бойня. Я когда-то видел бой двух псов. Как они друг друга рвали, это было нечто. Но они не пытались убивать, а просто выясняли отношения. Но сейчас бой шел определенно насмерть. Большой уже через несколько секунд стоял весь в порезах и рваных ранах. Шерсть клоками свисала на ногах и спине. На плече я разглядел глубокую рану с обильно текущей из нее кровью. Один клык у него сломался, второй был в крови нападавших. Двое из них лежали неподвижно. Первый с выбитым глазом напал еще раз и большой разодрал ему шею. Второму он попросту сломал хребет своими гигантскими лапами. Но и сам он еле стоял, из его пасти клочьями вырывалась кровавая пена. Глаза мерцали желтым и хаотично блуждали по сторонам. Пятеро оставшихся блокировали его, скорее всего, ожидая подмоги. Все тяжело дышали, накапливая силы. Один из преследователей задрал пасть и завыл на луну. Через секунду ему ответили. Возможно, лес скрывал расстояние, но мне показалось, что нас разделяет приблизительно километр. Им требовалось несколько минут, и тогда большого оборотня точно завалят. Не то чтобы я проникся любовью к собачке, но он чем-то разительно отличался от остальных. «Надо помочь ему. Мне кажется, он нам пригодится. Сам не пойму, зачем я так сказал, но не пожалел впоследствии». Нео кивнул. «Я возьму на себя того, что слева», — сказал он. «Мои справа», — сказала ведьма. «Я здесь тоже», — прошептала, прижавшись к ветке дуба Марина и повиснув вниз головой. «Как же все-таки неслышно они подкрадываются». «Замечательно». Я вышел из-за дерева, не обращая внимания на шипение Даши. «Доброй ночи», — громко сказал я. Все песики дружно повернули ко мне свои морды. «Кто ты, безумец?» — пролаял ближайший ко мне преследователь. «Твоя смерть. Считаю до двух, и вы быстро разбегаетесь по своим будкам, иначе получите ремня». Все собачки, включая большого, начали смеяться. «Вы видели, как смеются оборотни? Нет? Очень забавно выглядит, но только если вы смотрите это по телевизору. Когда вы стоите на поляне, а над тобой висит полная луна и ждет, когда тебя порвут на части, немного не по себе. Конечно, если у меня за спиной не было ведьмы, мага и вампира, я ни за что бы не пошел на такой трюк. Но, к счастью, они были рядом». Оборотень, тот, что заговорил со мной, мгновенно оборвал смех и прыгнул ко мне. Мгновение, и он преодолел 6 метров и замахнулся лапой. Я даже не шелохнулся, будучи уверен в своем заклинании. Я представил себя зеркалом, вернее, даже это как-то само всплыло в голове. Удар и визг огласил поляну. Мне показалось, или луна улыбнулась. Я превратился в зеркало, но только в этот раз оно мигнуло в момент удара и снова исчезло. Оборотень завертелся на одном месте и упал, дергая лапами. Агония? С чего вдруг? Он перевернулся на спину и затих. Я увидел, что у него распорота грудь и живот, органы вывалились на поляну, а сам он, вывалив язык, смотрит желтыми глазами в небо. Его приятели перестали смеяться и, позабыв моментально о большом оборотне, двинулись ко мне. На поляну вышли Даша и Нео. Без лишних слов Даша скрутила двоих песиков колесом. Нео метнул что-то неуловимо быстрое в третьего, и тот с удивлением схватился за грудь, мигом превратившись в ледяную глыбу. Последний из них попытался прыгнуть ко мне, но невидимая сила сбила его в полете. Он пропахал мордой землю и доехал ко мне уже дохлым с Мариной на спине, которая практически оторвала ему голову. Как она потом сказала, что кровь оборотней вампиры пьют только в крайних случаях, когда уже ничего не остается. Она очень горькая. Вынужден с ней согласиться. Горькая — это плохо. Большой заворчал и опустился на поляну. Из его раны обильно текла кровь. Даша подошла к нему и провела рукой, останавливая ее. Точнее, наложила заклинание. Остальные раны и порезы он стал зализывать сам. Стоило ему только разок провести своим красным языком, как они на глазах затягивались. Мы же не теряли бдительности и вскоре встретили еще четверых оборотней. Увидев нас и своих мертвых товарищей, они, не сговариваясь, повернули назад и через секунду исчезли в чаще. «Надо уходить!» Бас его был под стать его комплекции. К моему удивлению, он не коверкал слова, как Марина, и говорил вполне сносно. С некоторым рыком и подвыванием, но я его понимал сразу. «Надо идти по реке, сбить след!» «Иди, мы полетим за тобой», — сказал я. Он оскалился и, больше ничего не говоря, мощным прыжком исчез в чаще. Мы поднялись и полетели за ним. Невысоко, чтобы не потерять его из виду. Через минуту он уже шлепал по ручью строго на север. Я убедился, насколько быстры оборотни. Мы летели ненамного, обгоняя его. Я все же придерживал своего коня, но все равно скорость у песика была впечатляющей. Ему понадобилось несколько минут, чтобы оставить далеко позади поляну, пробежав километров 5. Мы увидели, как он остановился возле большого поваленного дерева и спустились к нему. Он даже не запыхался. После такой драки, стольких ран, он выглядел как огурчик, бодрый и счастливый, что остался целым. Я все же думаю, что со всеми бы он не справился, если бы не мы. Он внимательно изучил нас, не говоря ни слова. Единственный раз я заметил в его желтых глазах мелькнувшее удивление, когда вместе с нами появился Джамба, слезая со своего ослика Иа. «Я знаю тебя», — сказала Даша, чему я вообще не удивился. Она, похоже, знала всех здесь. «А я тебя», — попытался улыбнуться оборотень. «Владыка Фенрис». «Чем же ты не пришелся ко двору? И как оказался один в лесу?» — спросила его Даша. «Я то же самое могу спросить у тебя, Даша. Ты что здесь делаешь?» — пробасил он. «Охочусь». «Здесь? Другого места не нашла? Ты жил незаконно, а выглядишь совсем свежо. Последний раз, когда я тебя видел, ты была мастером. Как так, владыка?» «А почему ты один?» — спросил Нео. «Я ушел от шкуры, а она послала за мной погоню», — фыркнул оборотень. «Как плохо», — сказал я, — «что они видели нас». «Ничего она не успеет сделать», — улыбнулась Даша. «Может, и мне расскажете, что она не успеет?» — прорычал Фенрис. «Мы пришли за шкурой. Поможешь?»